Глава четвертая. Район, где проживал младший брат бывшего моряка-балтийца и одновременно отставного сторожа Петра Михайловича Карпова Федор, и где, согласно прописке, проживал его сын Васька, находился на другом конце города. Поэтому Веня и Мария добрались до места уже затемно. Когда дежурная машина доставила их по нужному адресу, оперативники снова оказались в частном секторе, утыканном похожими друг на друга домиками. На улицах горели фонари, во дворах лаяли собаки, кое-откуда слышались смех и звуки гармошки. Возле дома номер 7 на улице Отрадной, где проживали отец и сын Карповы, прямо возле забора стояла видавшая виды полуторка с открытым капотом. Возле нее стоял, ковыряясь в моторе, сухопарый мужик в поношенной куртке и засаленных брюках. В отличие от своего брата-моряка, Федор Карпов выглядел не угрожающе. Тоже невысокий, но какой-то скрюченный и усталый. Перепачканные маслом руки, залысина на полголовы, серое осунувшееся лицо. Увидев подошедших к грузовику оперативников, Карпов, не отрываясь от своего занятия, сипло поинтересовался. «Кого ищем?» «Карпов Федор Михайлович, это вы?» — Веня показал удостоверение. Мужик вытер руки тряпкой и подошел ближе. «Милиция, по мою душу, вот те на...» «Или все же не по мою?» «Не по вашу. Сын ваш Василий нам нужен. Он дома?» Карпов пригнулся, прищурился и долго всматривался в предъявленное Веней удостоверение. Потом достал из кармана тряпку и вытер о нее руки. «Нет его. Он ведь здесь только прописан, а уже не живет. Умотал куда-то». Веня посмотрел сперва на Марию, потом снова на Карпова и спросил. «А можем мы его новый адрес узнать?» «Не знаю я его нового адреса. Съехал Васька куда-то. Давно уже съехал». «А куда?» «Говорю же, не знаю. Вроде как к бабе своей». «Что за баба? Где живет?» «И этого я не знаю». Мужчина отвечал отрывисто и сухо. «Вроде бы как поварихой в столовке работает». «В какой столовке?» «А пес ее знает. Говорю же, не знаю. Не знаю. Одним словом, Васька мой давно уже сам по себе. Сегодня здесь, завтра там». «Сюда лишь изредка заглядывает, когда ему деньги нужны. Или вот...» — Карпов постучал по капоту полуторки. «За машиной!» Карпов осекся, Веня тут же насел на незатейливого свидетеля. «А эта машина кому принадлежит?» Карпов часто-часто заморгал, снова стал тереть руки тряпкой. «Вообще-то машина государственная. Я, это, на местном молокозаводе шофером работаю». «А раз машина государственная, почему ваш сын на ней ездит?» — тут же подключилась к разговору Мария. Карпов еще больше заерзал и смачно сплюнул себе под ноги. «Почему-почему? А потому!» Веня снова шагнул вперед и жестко продолжил. «Отвечайте без утайки, не усложняйте ситуацию». Карпов скривился, скрючился и стал выглядеть еще более жалким. «А я и не усложняю, потому что ублюдка я вырастил себе на погибель. Вот почему. Я же, когда Васькина мать померла, его растил как полагается. С детства разным мужицким премудростям обучал. Он у меня с 12 лет за баранкой сидеть обучен. Да и в движке с измальства разбирается так-то. А машина у меня, честно сказать, дрянная совсем. Ее при желании гвоздем завести можно, умеючи расплюнуть. Вот ты повадился, мой Васька, мою машинешку брать без спросу». «И как же вы такое терпите?» — поинтересовался Веня. Карпов пожал плечами и дрожащей рукой вынул из кармана пачку казбека. «Приходится». «Не верится что-то, чтобы взрослый бывалый мужик отпрыска своего на место не поставил. Не верю». Карпов тихо выругался, его кулаки сжались. «Да шел бы ты со своим неверием. Не верит он, видите ли. Гляньте на него. Ладно, расскажу как есть. Оно ведь как дело было. Когда Васька у меня первый раз машину угнал, я ему таких лещей надавал, что он со двора как ошпаренный выскочил. Ну, я думал, что урок на пользу пойдет и проблема решена, а нет... Васька ко мне на утро с дружком своим мордатым явился. Ты, говорит, батя, заруби себе на носу. Машина эта мне нужна и точка. Буду брать ее, когда захочу. Ты ее теперь днем будешь пользовать, а я по ночам. От нее не убудет. А еще запомни, если еще раз на меня руку поднимешь, мы тебе все кости переломаем. Говорит он мне это, а дружок его стоит рядом и лыбится. Но я от дерзости такой рассвирепел совсем и хрясь Ваське по мордам». Карпов-старший сделал паузу, присел на лавку и в очередной раз нервно затянулся дымом папиросы казбек. Глаза мужчины блестели, он то и дело тер их рукавом. «Ну а дальше-то что?» — еще сильнее подначивал рассказчика Веня. Что-что, Васька на меня с кулаками бросился. Подумать только на отца родного. Ну и дружок его тоже стоять на месте не стал. Тогда они меня так отмутузили, что я угодил в лазарет. Пришлось объясняться. Сначала врачи меня расспросами пытали, потом участковый допытывался, кто это меня так отколошматил. «Рассказали?» Карпов вздохнул. «Соврал. Говорю, мол, не знаю, кто избил. По пьяни, говорю, нарвался и все такое. Не смог я тогда сына родного под статью подставить». Мужчину затрясло, он начал заикаться. «Не смог. Ну, не смог и все». А потом, ведя опрос, Веня явно чувствовал возбуждение. Спустя пару недель Васька пришел и снова машину забрал. А поутру машину поставил, принес мне два пузыря белой и жратвы, аж чуть ли не целый мешок, и говорит: «Вот, батя, я тут за ночь маленько наколымил, это тебе, вместо извинения». Оставил все и ушел. «А вы что?» «А что я? С тех пор пошло-поехало, добился он своего. Теперь берет машину по ночам. Не каждый день, конечно, но бывает. А я молчу. Смирился, стало быть». Веня покачал головой. «Одно я не пойму», — продолжал Веня. «Если вы тогда участковому соврали, отчего же сейчас нам это рассказываете? Мы ведь тоже из милиции». Карпов зло сплюнул попавший в рот табак и как-то вдруг ожил. «А потому что устал все это терпеть. Черт с ним, с дурнем. Сядет, значит, сядет. Может, хоть на зоне ему мозги вправят. Делайте, что хотите, мне уже до фонаря». Веня втайне ликовал, но старался не показывать виду. «А дружок, с которым тогда Васька вас избил, не Дмитрий или Рыжов?» «Он самый, ублюдок еще тот!» Веня достал из внутреннего кармана пиджака блокнот, для виду порылся в нем и строго спросил. «Я слышал еще про двух друзей вашего сына, Вавилова и Рыжова. Знаете таких?» «Вавилова, Агдама, кончили в драке сразу после войны, а Рыжов вскоре за решетку угодил. Что с ним дальше стало, не знаю». «Ну что ж, гражданин Карпов, — сказал Веня, — спасибо за помощь. Если понадобится, мы вас еще раз побеспокоим». «Да сколько угодно. Если вы, помимо этого, Ваську моего с его дружком побеспокоите, я в претензии не буду. Хотите, арестовывайте их, хотите, сажайте, мне теперь все едино. Особенно порадуюсь, если вы Рыжову срок впаяете. Это он амбал, два ребра и челюсть мне сломал. Кроха, мать его, так! Вот по кому уж точно тюрьма плачет!» «Уж не плачет», — резко осек раздухарившегося Карпова старшего Веня. «Отчего же так-то?» — удивился тот. «Убили его на днях». «Кого? Кроху?» «Его самого. Голову проломили, так что в тюрьме ему не бывать». Не особо заботясь тем, какие эмоции вызвала его последняя фраза, Веня направился в сторону дежурки. Мария покачала головой и двинулась за напарником. Высадив Марию у гостиницы по адресу улица Металлиста, дом 5, Веня отправился домой. По дороге он слушал болтовню дежурного водителя Игорька Сафронова. Болтливого водителя Веня слушал вполуха, размышляя и оценивая при этом результаты работы за сегодняшний день. Денек, что ни говори, удался. В том, что именно Рыжов и Карпов похитили злополучную копировальную машину со склада «Союз Печати», Веня нисколько не сомневался. О том, что все трое как-то связаны с бандой Бубона, говорил и чемодан с обнаруженными возле трупа Крохи фальшивыми деньгами. Однако на след самого Бубона они выйти пока не смогли. Ну что ж, всему свое время. Рассуждая о событиях этого дня, Веня думал и о Марии. Странно, как за один лишь день может измениться впечатление о человеке. Веня невольно сравнил Марию с женой, и это его смутило. С Катей в последнее время они, мягко говоря, не ладили. Когда машина остановилась, Веня, попрощавшись с Сафроновым, поднялся по лестнице и открыл дверь своим ключом. Не включая свет, Веня прошел в комнату. Настенные часы, подсвеченные лунным светом, показывали половину второго. Веня разделся и бросил одежду на стул. После этого он на цыпочках прокрался к кровати. Катя как будто спала, но как только он лег, она пошевелилась. «Как прошел день?» Катя откинула одеяло и села. «Я думал, ты спишь». «Как видишь, не сплю». «Чего так? Бессонница? Хочешь, я тебе что-нибудь успокаивающего накапаю?» — попытался пошутить Веня. «У нас там, кажется, валерьянка осталась». «Мне уже накапали». Веня опешил. «Ты о чем?» «Я звонила к вам в отдел». «И что?» «Твой Горохов сказал, что ты уехал с какой-то московской оперативницей». Веня юркнул под одеяло, попытался обнять жену, но та оттолкнула его руку и отстранилась к стене. «И что с того? К нам прибыла сотрудница из управления БХСС, и теперь она работает со мной». «А что же именно с тобой? А как же Зверев?» «Не захотел с московской дамочкой работать и выпросил себе отпуск». Сказав это, Веня тут же понял, что сделал это напрасно. «А ты, значит, с ней работать готов?» «А почему бы и нет? Не глупая, ну и вообще...» «Красивая?» «Кто?» «Не прикидывайся, что не понял». «Ну, как тебе сказать? Я бы сказал, приятная». «А Горохов сказал, что красавица». Веня сглотнул. «Завтра Шурке голову открутит». «На вкус и цвет, товарищи, нет. Ладно, давай спать». «Спи». Катя юркнула под одеяло, и через пару минут Веня услышал всхлипы. До управления он шел пешком, и это заняло не меньше часа. Поднявшись на крыльцо, Веня хотел постучать, но перед этим дернул за ручку двери. Та была не заперта. Странно. Он вошел и увидел сидящего за стеклом стойки дежурного по управлению старшего лейтенанта Лысенко в расстегнутом кителе и сдвинутой на затылок фуражке. Лысенко с кем-то разговаривал по телефону. «Случилось что?» — поинтересовался Веня. «Случилось». Лысенко протянул Вене трубку. «На вот, это Евсеев. Он с дежурной группой 2 часа назад выехал на очередной труп». Веня прижал трубку к уху. «Костин, что у вас?» «Тело нашли в городском парке в кустах. Парочка молодая гуляла. Парню до ветру приспичило. Он в кусты отошел, а там тело. Вызвали нас. Работаем». «Ясно. Что уже выяснили?» Евсеев закашлялся и шмыгнул носом. «Молодой мужчина документов при себе не имеет. Голова пробита». «Что? Макришин с вами?» «С нами где ж ему быть? Он говорит, что характер повреждения у новой жертвы мало чем отличается от характера повреждения, обнаруженного накануне у Рыжова. Короче, Леня считает, что этого парня угрохал тот же самый тип. Пробил висок кулаком». Веня чертыхнулся. «Опиши убитого». И Евсеев замялся. «Ну, обычный парень среднего роста, вихрастый». «Худой? Кто?» «Убитый парень, говорю, худой?» «Да нет, обычный». «Рыба». «Какая еще рыба? Вы что там, Слысенко, козла забиваете?» «Да нет, Дима Домино тут ни при чем. А вот по поводу забить, по моему мнению, парня, которого вы сейчас осматриваете, зовут Василий Карпов, а кличка у него Рыба. А почему, спрашивал, худой или нет? Потому что у Рыжова и этого Рыбы был еще один дружок, некий Валерий Вавилов по кличке Гвоздь. И что-то мне подсказывает, что этого Гвоздя вполне могут, как ты сказал, забить. Причем по самую шляпку».